Однако мысли Пихёна, казалось, немного отличались от моих. Я думаю, что это будет хорошо на некоторое время. Прошло 2 дня с тех пор, как ты победил Папирус. С тех пор какая-нибудь другая туманность запрашивала компанию Ким Дакчи для ведения межтуманной войны? Нет, ни одна, никто. Туманность, которая добилась большой победы в битвах кандидатов в бюллетени кандидата, будет иметь гораздо более высокие шансы быть выбранной в качестве единственной истории. Точно так же, как одна битва помогла подняться на 3-ю сильнейшую позицию, другие туманности также могли участвовать в войне между туманностями и изменять рейтинг. Таким образом, сообщения об объявлениях войны или объявления о том, что скоро произойдет, должны обрушиться на нас сейчас. Однако, забудьте о декларации, ни одна туманность не пыталась нас спровоцировать. Планета Земля была на удивление мирной. Но почему? Это не похоже на то, чтобы наша история была такой шокирующей, не так ли? Это потому, что вы будете уничтожены, даже если они оставят вас в покое. Поэтому я почувствовал, как мое сердце остыло в одно мгновение. Я мог видеть отснятый материал на панелях созвездий. Созвездия знают, что вы просто не можете оставить Землю. Отдельно от кандидатских битв Земля вступила в последовательность Великого Апокалипсиса. Североамериканского континента уже не было, а затем наступил черед Северо-Восточной Азии. В финальном сценарии оригинальной истории внешние боги и правители других миров также начали вторгаться в этот мир. Восхождение на забытые острова все еще продолжается. В конце мировой линии начнется коррозия забытых существ. Согласно оригинальной сюжетной линии, мы с туманностью должны были сражаться вместе здесь, но теперь они приняли другое решение. Они сдались на Земле и отказались от уничтожения компании Ким Дакчи. Это было решение, принятое туманностями перед окончательным сценарием. Эти сукины дети. Часть туманности высмеивает ваше решение. Можно сказать, что это была наихудшая возможная ситуация. Что еще хуже, внешние боги, наводнившие этот мир, отличались от тех, о которых я знал по оригинальной сюжетной линии. Я вспомнил Уриэль из 999-й регрессии, которую я встретил в лесу Энгая некоторое время назад. Как только сценарий Великого Апокалипсиса начнется, начнутся атаки королей. Если мои прогнозы были верны, то короли, которые должны были начать Великий Апокалипсис, скоро должны были стать свидетелями завершения во время 999-й регрессии. И компания Ким Дакчи должна была бороться с ними. Кто вызвал королей? Это были ваши люди из бюро? Я не могу раскрыть тебе какую-либо информацию, за исключением этого. Пихён сформировал выражение, демонстрирующее твердую решимость, и закончил то, что хотел сказать. В тот момент, когда мне придется сделать последний вздох с тобой, я расскажу свою историю тебе. Если вы не хотите участвовать, то уходите прямо сейчас. Как ни странно, это было первое, что я сказал своим спутникам. Следующий сценарий несравненно ужасен, чем любые другие битвы, через которые мы прошли. Еще не поздно. Если кто-нибудь из вас захочет покинуть туманность, тогда... Парочка из них начала зевать, как будто они слушали скучную воскресную мессу. Но это было очевидно. Эти люди прямо на моих глазах пережили десятки опасных для жизни событий, чтобы достичь этого. Для них не было никакой разницы в смерти в том или ином случае. Если бы они хотели уйти, то уже давно бы сделали это. Я тоже это знал. Даже тогда причиной, по которой мне пришлось задать очевидный вопрос, было: прошу прощения, потому что был кто-то, кто действительно хотел уйти по-настоящему. Я хотел бы уйти, и это был никто иной, как Хан Мёнка. Я не ожидал этого. Он продолжал: я не говорю, что полностью покину туманность. Однако есть место, которое я хочу посетить в последний раз. Ли Чихи рядом с ним, к несчастью, парировал: эх, а Джосси, почему бы тебе просто не уйти? В любом случае, ты не очень помогаешь. Ты просто убежишь, как будто твоя задница загорелась, как только начнется бой, верно? Я мог бы быть таким, но в период своего расцвета, когда я был графом в мире демонов, первоначально слова «мир демонов» и «граф» в этом предложении должны были быть заменены словами «директором» в Минософт. Наблюдение за их словесной перепалкой вызвало кривую усмешку на моем лице. На самом деле, я знал, куда Хан Мёнка хотел пойти. Ты думаешь о том, чтобы отправиться туда, где раньше был остров реинкарнаторов? Мой вопрос заставил выражение лица Хан Мёнка заметно ожесточиться. Я продолжил: даже если область была запечатана, Последствия дракона апокалипсиса и неописуемого расстояния все еще остаются там. Это место все еще будет в значительной степени опасным. Даже тогда я хотел бы пойти и посмотреть остров реинкарнаторов, где произошла великая война святых и демонов. Даже сейчас трупы мертвых созвездий и внешних богов должны бесцельно плавать вокруг окрестностей темного измерения. Те существа, которые не смогли попасть на ковчег и были убиты в процессе. Возможно, среди них был король демонов Асмодей. Этот ребенок, все, что я заработал в этом мире, свет решимости сиял в глазах Хан Мёнка. После Великой войны он усердно участвовал в основных сценариях с нами. Он работал несравненно усерднее, чем когда-то, когда он украл у своих подчиненных определенные проекты ради продвижения собственной карьеры. И он тоже попробовал плоды своего труда, хотя и маленькую. Он все же заработал долю гигантской истории и даже приобрел несколько полезных звездных реликвий. Все это должно было помочь Хан Мёнка найти свою дочь. Нынешний он, возможно, сможет противостоять последствиям хаоса, задерживающимся на острове реинкарнаторов в течение нескольких дней. «Пожалуйста, будь осторожен там». Хан Мёнка кивнул, закончил приготовление и встал. Когда мужчина посмотрел на меня, я понял, что он уже принял решение, прежде чем приехать сюда. Товарищи все пожелали ему удачи. Не получение сценария «Единственная история» не означало, что «Единственная история» не будет, она существует для всех. Точно так же, как любой может отправиться в путешествие в поисках своего собственного. Я смотрел, как он дрожит от страха, когда делает шаг внутрь портала и начал думать о чем-то. Ваш становится ближе. Незвездный поток решал, где может быть ваше заключение. Я оглянулся и обнаружил, что мои спутники ждали меня. Я продолжу встречу. Глава 89.3. Великий апокалипсис. Часть 1. 11 часов и 8 минут до начала сценария Великого апокалипсиса. До Великого апокалипсиса оставалось всего около половины дня. Если бы нам удалось выдержать это апокалиптическое событие, мы смогли бы войти в последний сценарий. Тем временем я просмотрел всю информацию в оригинальной истории и попросил приобрести все полезные оставшиеся звездные реликвии и навыки, найденные не только на Корейском полуострове, но и на остальной части планеты. Товарищи легко удовлетворили мою просьбу. Хан Суюн спросила: «И что ты будешь делать?» «Конечно, мне тоже было чем заняться. Например, придумывая новый метод безошибочного убийства с этим встревоженным чуваком. Ты, дурак, наверняка уже знаешь это. У нас есть только один способ бороться с великим апокалипсисом», сказал Ю Чин Хёк, полируя края черного демонического меча. «Уриэль, черный огненный дракон бездны, великий мудрец и другие созвездия обещали нам помощь, но мы не могли полагаться на них все время. Даже после исключения скрытого интригана все равно оставалось еще 4 внешних бога королевского уровня. Если бы все они решили атаковать одновременно, то мы не смогли бы победить, даже если бы с нами были такие созвездия мифологического уровня, как великий мудрец и царь подземного мира. Однако у нас был один метод, который мы могли бы использовать, чтобы дать отпор. Адский пейзаж вечности. Награда за ход регресса 1863 регресса. История мифологического уровня, которую я заработал с помощью скрытого интригана. С помощью этой истории я мог воссоздать воспоминания Ю Чин Хёка, и он мог пробудить силы 1863 регрессии и использовать ее, делясь этой стадией воспоминаний со мной. Единственная проблема была: чтение не удалось. Самый высокий регрессионный ход Ю Чин Хёка, который вы можете прочитать на данный момент, равен 978 му. История «Адский пейзаж вечности» смотрит на вас критикующими глазами. Что-то пошло не так с моей способностью читать. Чтение не удалось. Самый высокий регрессионный ход Ю Чин Хёка, который вы можете прочитать на данный момент, равен 778 му. История «Адский пейзаж вечности» задается вопросом: есть ли у вас дислексия? И теперь даже история начала насмехаться надо мной. Эта вещь продолжалась в течение нескольких дней, и Ю Чин Хёк, не в силах больше сдерживать это, наконец взорвался. Какое жалкое зрелище. Разве ты не говорил, что всю жизнь читал книги? Это не вся моя жизнь, знаешь ли. В любом случае, это проблема другого рода. Я тоже понятия не имел, в чем причина. Почему это происходит только сейчас? Если проблема не исчезнет, лучше отдай мне историю. Будет проще, если я сам воспользуюсь ею. Я бы уже дал тебе, если бы мог. Я уже спросил об этом скрытного интригана, но тот просто проигнорировал меня. В таком случае, используйте этот навык владения в последний раз. Используй это, затем активируй историю. Скорость ассимиляции повышается, если ты делаешь так. Должно быть, он говорил о точке зрения всеведущего читателя в данный момент. Я бы не хотел полагаться на это, если это возможно. Наверняка, активация точки зрения всеведущего читателя сделает использование истории намного проще. Эффект этого умения был аналогичен спонсору, который взял на себя контроль над воплощением. Тем не менее, использование этого навыка оставляет мое тело воплощению беззащитным. Так что побеждать лучше всего, не прибегая к этому, если это возможно. Как смешно, это результат того, что ты пренебрегаешь тренировками каждый день. Скажи честно, ты действительно думаешь, что каждый может тренироваться до такой смешной степени, как ты? Ючин Хёк ненадолго посмотрел на меня, прежде чем снова сосредоточиться на фабле, не говоря ни слова. Он, вероятно, уже знал правду, что причина моего нежелания полагаться на точку зрения всеведущего читателя была на самом деле другая. Книга на какое-то время всеведущий читатель перестал слушать команды Ким Дак Чи. Мало того, умение активируется, когда я меньше всего этого хочу, и начинает читать мысли людей. Я не был уверен, почему это происходит. Возможно, я слишком привык смотреть в чью-то голову. Я слишком привык читать хорошо продуманные предложения их внутренних мыслей, а не слушать их настоящие слова. Чтение не удалось. Может быть, у меня внезапно возникла неспособность читать, что стало очевидным следствием. Сфокусируйся как следует, Ким Дак Чи. Я возобновил историю, услышав упрек Ючин Хёка. Я замедлил дыхание и собрал свои мысли. История «Адский пейзаж вечности» начинает свое повествование. Я должен забыть обо всей информации, которую я знал о Ючин Хёке. Я ничего не знал о нем. Этот парень, он был мне совершенно незнаком. Ючин Хёк не был каким-то сумасшедшим психопатом и не был неприступным упрямым идиотом. Когда я так думал, мне казалось, что внутренняя часть моей головы немного проясняется. Хорошо, я должен начать оттуда. Прямо как в тот момент, когда я впервые прочитал «Пути выживания». Цу-чу-чу-чу-чут. Именно тогда произошло нечто странное. Проблема возникла во время вашей попытки чтения. Внезапно цвет лица Ючин Хёка побледнел. Ким Дак Чи, ты дурак, что у тебя? Это были его последние слова, когда свет исчез из глаз парня. Я был застигнут врасплох и поспешно спросил его: «Эй, ты в порядке?» Ответа не было. Эго персонажа Ючин Хёк сталкиваются. Эго начали сталкиваться. Сейчас ситуация становилась все более и более срочной, и я пытался подтвердить его нынешний статус, но потом не удалось активировать умение «Список персонажей». Текст, появившийся позже, был предложением, которое я слышал довольно давно. Применимый человек не является персонажем. Глава 89.1. Великий апокалипсис. Часть 2. Бессознательный Ючин Хёк не хотел просыпаться даже после того, как прошло 4 часа. «Эй, ты сумасшедший идиот! Просыпайся!» Хан Суюн и я по очереди хлопали его по щекам. К сожалению, он все еще не проявлял никаких признаков пробуждения. Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп. Кроме того, его чертовы щеки были такими твердыми, что даже согласованные пощечины от нас обоих не смогли их надуть. Вместо этого наши ладони онемели от боли. Хан Суюн заговорила искренне впечатленным тоном. «Ты знаешь, это довольно весело. Сейчас не время для таких шуток. 5 часов и 12 минут осталось до начала сценария Великого Апокалипсиса. У нас действительно было не так уж много времени. Вскоре начнется Великий Апокалипсис, и внешние боги начнут вторгаться на нашу территорию из-за растущей вероятности». Но теперь Ючин Хёк был в этом состоянии. Я даже не мог догадаться, что пошло не так, где. Было ли это как-то связано с моей точкой зрения всеведущего читателя? Не удалось активировать умение «Список персонажей». Применимый человек не является персонажем. Я попытался использовать список персонажей еще раз, но полученное сообщение было таким же. В этой вселенной было много Ючин Хёков, но это сообщение появлялось только с одним. Ючин Хёк из 1863 хода регресса повернулся, исчезнув к своей собственной истории. Когда я зашел так далеко, я начал думать о чем-то еще. Но это действительно может быть? Ли Сальхва, наблюдая за со стороны, задала вопрос. Должны ли мы кормить его пилюлей жизни и смерти? Не так давно ей наконец-то удалось усовершенствовать самое лучшее лекарство для восстановления, пилюли жизни и смерти. Этот эликсир может, по-видимому, излечивать любые смертельные раны при попадании в организм. Ты уже достигла уровня массового производства? Нет, не сейчас. Я смогла создать только несколько. Не хватило ингредиентов. Я мог только вздыхать. Поскольку мы не знали, что может произойти, мы не могли позволить себе небрежно тратить пилюли жизни и смерти. Эго персонажа Ю Чин Хёк сталкиваются. Кроме того, мы не были уверены, что проблема эго может быть решена с помощью пилюли жизни и смерти. Именно тогда легкая вибрация отразилась во всем промышленном комплексе. Докчаси, мы обнаружили движение. Ли Хёнсон открыл дверь больничного отсека и поспешно вошел. Хан Суюн и я смотрели друг на друга одновременно. Я срочно включил панель дисплея, и ситуация в Тихом океане вскоре заполнила ее. Ку-гу-гу-гу-гу. Волна, которая поглотила американский континент, снова проявилась. Прозрачные стены купола остановили волну, и вместо этого она постепенно увеличивала уровень воды. Вероятность все еще ограничивала это, вот почему. Цу-чу-чу-чу-чу-чу. Однако стена этой вероятности постепенно отодвигалась назад. Граница, которая пересекала обширный Тихий океан, постепенно расширяла свой диаметр. Мы также могли видеть внешних богов, вертящихся между восходящими волнами. Через 5 часов эта граница достигнет Корейского полуострова, и эта земля исчезнет с лица этой земли. Ким Докча, план, он у меня есть, сказал я, прежде чем взглянуть на бессознательного Ю Чин Хёка и добавить что-то еще. Хотя, похоже, мне придется немного изменить его сейчас. Перестань меня беспокоить, хорошо? Как эта вещь остановилась в оригинальной сюжетной линии. Все туманности отчаянно сражались вместе. Большинство созвездий было буквально стерто в порошок, пытаясь это остановить. Тогда где же такие могущественные созвездия? Что ты имеешь в виду под тем вопросом, где они? Многие созвездия следят за вашим суждением. Скорее всего, они были заняты, наблюдая за нашим апокалипсисом. Созвездие демоноподобный огненный судья критикует другие созвездия, спрашивая их, исчезли ли все идеалы праведности в звездном потоке. Созвездие черный огненный дракон бездны скрещивает руки и качает головой. Созвездие древнейший освободитель находит созвездия больших туманностей довольно жалкими. Несмотря на то, что созвездия с нашей стороны спровоцировали их, они и остались непоколебимыми в своих ответах. Часть созвездий утверждает, что все это является делом рук компании Ким Докчи. Некоторые из них даже начали утверждать, что это также наша вина. Небольшое число созвездий утверждает, что эта компания Ким Докчи первой похитила их акции. Обычно такой аргумент был бесполезным и являлся лишь способом спровоцировать нас, но по какой-то причине мой разум оставался спокойным, даже услышав их, потому что я примерно знал, почему они так себя ведут. Когда мы пошли в ВОЗ, обезьяна сказала мне это. Многие истории, которые составляют гигантские истории, все вступили на путь застоя, подобные ситуации ОС. Некая история, появившаяся в последнее время, начало есть проценты других историй, понимаете? Я говорю об историях ваших людей. Первоначально, главные действующие лица, ведущие эту стадию, должны были быть туманностями, которые собирали свои мифы в течение долгого времени. Однако некоторые из них либо потеряли важные истории из-за нас, либо были уничтожены в процессе. В разгар всего этого звездный поток даже решил пометить нас как третью сильнейшую туманность, так что чувство лишения, которое ощущали существующие созвездия, должно быть неописуемо. Конечно, это не означало, что то, что эти звезды делали сейчас, было правильным или оправданным. Хан Суюн, грызущая ногти, задала вопрос, не лучше ли сдаться на земле, как насчет того, чтобы мы нашли способ достичь последнего сценария со всеми, вместо этого. Ты сама прекрасно знаешь, что этого не произойдет. Только те, кому будет разрешено, могут достичь последнего сценария. Даже если бы всех на Земле пригласили в компанию Ким Докчи, последствия шторма вероятности, вызванного бессмысленным прыжком сценария, гарантировали бы наше полное уничтожение. Черт побери, я чувствовал, как прогнозирующий плагиат энергично крутит шестеренки внутри ее головы. Ты сказал, что эти цари внешнего бога, существа 999-й регрессии. Во всяком случае, сколько их там? Из того, что я знаю, есть 4, исключая скрытного интригана. Мы собираемся драться со всеми 4 одновременно. Я покачал головой и вспомнил список королей внешних богов, который я запомнил тогда. Живое пламя, которое поднимается с востока. Повелитель затонувшего острова, бедствие мира на Западе, монарх Великой Бездны, правитель Северной Вселенной, король Серебряного Сердца, правитель межзвездного пространства на юге, существа, которые стали королями внешних богов после того, как стали свидетелями заключения 999-й регрессии. Однако, даже если бы это было бюро, о котором мы говорили, я не был уверен, что они включат каждого короля в этот сценарий. В конце концов, им не нравились сценарии, которые они не могли контролировать. Что означало, один появился в Тихом океане, и когда все наши силы начнут двигаться, должен появиться еще один. Это должно ограничиться двумя из них. Хорошо, значит, один ублюдок из Тихого океана, а другой будет Уриэль из 999-й регрессии, верно? Насколько они сильны, тогда я только ненадолго увидела. Ну, Уриэль из 999-й регрессии ответственна за то, что оставила скрытного интригана в этом состоянии, так что да, твою мать, и что-то подобное к тому же появится с подчиненными. Хан Суюн ясно видел силу скрытного интригана во время битвы с драконом Апокалипсиса. Таким образом, ее реакция не могла рассматриваться как чрезмерная. Созвездия нашего канала определенно помогут нам, верно? Даже если они помогут нам, нет никакой гарантии нашей победы. Самое главное, мы не будем в полной боевой силе, если Ючин Хёк пропадет. Мой первоначальный план состоял в том, чтобы разделить товарищей на двоих, чтобы разделить и победить королей внешних богов. Однако, если главный комбатант Ючин Хёк пропадет без признаков скорого возвращения, то мы не сможем полагаться на силу 1863 регрессии, чтобы выжить. Ква-ква-ква-ква. Мы увидели волну, постепенно расширяющую область своего влияния через панель дисплея. Было бы слишком поздно, если бы мы начали защищаться, когда границы Великого Апокалипсиса достигли Корейского полуострова. Я быстро пришел к новому решению. Давайте двигаться. Я скажу вам, что вам необходимо делать. Осталось 5 часов. Нам нужно было закончить нашу подготовку в эти сроки. Глава 89.2. Великий Апокалипсис. Часть 2. В то время как Хан Суюн была занята, передавая мой новый план нашим компаньонам, я пошел поговорить с Ли Кильоном. Услышав мой призыв, мальчик быстро бросился в приемную с ярким выражением лица. «Хо, ты звал меня, что происходит?» Я кивнул. «Пожалуйста, сядь здесь». Он быстро сел на диван и посмотрел на меня своими сверкающими глазами, как будто не мог дождаться, чтобы услышать, что я должен был сказать. Я смотрел глубоко в глаза мальчишки. Ребенок, который привык думать об этом мире как об игре. Даже сейчас воспоминания о моментах, когда я впервые встретил Ли Кильона, оставались свежими в моей голове. Это был кошмар, наполненный мерцающими верхними огнями метрополитена, и кузнечики одновременно подпрыгивали. Если бы Ли Кильон не поймал насекомых в тот день, умер бы даже я. Мальчик, собирающий насекомых без матери, теперь достаточно взрослый, чтобы учиться в средней школе. Я не спас его мать в тот день. Что бы случилось, если бы я тогда сделал другой выбор? Например, что если мое отвращение к людям было менее интенсивным? Что если я не заметил травм на руке мальчика во время захвата кузнечиков? Что если бы у меня не было привычки спешно угадывать историю человека, используя лишь несколько косвенных доказательств? Что если бы я не читал «Пути выживания»? Что если бы я не был Ким Дак Чой? Сожалею. Хаэм, прости, Хён. Ли Кильону опустили голову. Его плечи дрожали от трепета, как у ребенка, которому грозит страшное наказание. Это потому, что я выглядел страшно, или это произошло по какой-то другой причине, Ли Кильон продолжил. Но у меня не было выбора. Если бы я не подписал контракт, Син Юсен могла бы. Только тогда я понял, что он пытался сказать. И этот мальчик подписал контракт с дьяволом, чтобы защитить что-то свое. Определенный момент из путешествия на Запад прошел мимо моего взгляда. Да, я был свидетелем этого события, которое видел предельно ясно. Желтоватый шторм извергся из фигуры мальчика, когда он был окружен 9 звездами. Ли Кильон говорил об этом времени. Я помню, что ты говорил мне никогда не использовать силы моего спонсора. Клянусь, я сознательно не нарушил наше обещание. Я действительно... Когда мальчик говорил бессвязно, я положил руку ему на голову. «Ты хорошо справился». А, глаза мальчика расширились, поэтому я заговорил с большей уверенностью в голосе. «Ты хорошо справился. Без тебя мы бы все тогда умерли». Я знал, как тяжело было этому мальчику, потому что я также слишком хорошо знал, как печально наблюдать, как твои спутники умирают на твоих глазах, и не иметь возможности ничего с этим сделать. Ли Кильон, должно быть, чувствовал то же самое, однако делать это снова будет хлопотно. Ты знаешь это, не так ли, с твоими силами? Я не хочу. Что это такое? Если то же самое случится снова, я сделаю тот же выбор. Я снова буду полагаться на эту силу. Я буду защищать Син Юсан и моих спутников. Но, Кильон, он немного поколебался, прежде чем уклониться от моей руки. Мальчишка поднял голову, и я увидел несколько сложных эмоций, циркулирующих в его глазах. Казалось, что я был не единственным, кто принял решение. Я знаю, ты звал меня сюда, чтобы сделать выговор. Но я тоже пришел сюда, чтобы рассказать тебе об этом. Я больше не маленький ребенок, Хён. Знаешь, я тоже квалифицирован. Как и все остальные, я достиг этого, пройдя все сценарии. Я внутренне проглотил свои вздохи. Я уже знал это. Я все понимал, но... Затем раздался голос четвертой стены, совершенно не впечатленный моими мыслями. Ты не можешь обращаться с ним как с ребенком, когда сам больше напоминаешь младенца. Кильон на все еще ребенок. Ты все равно не сможешь сражаться без него. Ким, Докча, вести себя как хороший человек тебе совсем не идет. Я знал это. Но, тем не менее, это не означало: не беспокойся, мой друг окажет помощь. Твой друг? Именно тогда вокруг Ли Кильона что-то прозрачное, похожее на стену, сопровождалось шумом цучучут. Четвертая стена отвечает своему другу. Я осторожно потянулся к пустому воздуху. Там что-то было. Это ощущение прикосновения к стене, я с ним был знаком. Однако эта стена была еще не полной. Именно в этот момент я сумел понять несколько вещей. Так вот как это было. Эта стена была теперь с этим ребенком. Хахён, даже если ты скажешь нет, я... Должно быть, он испугался, когда моя рука потянулась к пустому воздуху, потому что он начал кричать дрожащим голосом. Я быстро опустил руку и удержал его. Я неподвижно держал его руки, пока его дрожь постепенно не успокоилась. Ты прав, Кильона, Хён, я. Мы не сможем увидеть заключение без твоей помощи. Ты нужен нам во время сценария, в который мы вступаем. Я медленно моргнул глазами. Я не мог с этим ничего поделать. Я должен был признать нашу нынешнюю ситуацию, когда у меня не было выбора, кроме как полагаться на больного ребенка. Я должен был драгоценно относиться к сердцу мальчика, который должен был созреть слишком быстро для его возраста, и его мужество, которое он должен был проявить первым. И чтобы вознаградить это мужество, я тоже должен был быть честным здесь. Если это правда, я не позволю тебе сражаться в одиночестве. Это мое желание, и я никогда не отступлю от этого. Ты можешь понять это, Кильона? Ли Кильон медленно кивнул. Он вытер слезы и счастливо улыбнулся. Мое сердце болело от мысли о том, как я должен был воевать с этим ребенком на буксире. К сожалению, пришло время пересечь этот мост. Я хочу поговорить с твоим спонсором. Мои слова заставили глаза Ли Кильона заметно дрожать. Энно, Хен, этот парень, это, не волнуйся. Причина, по которой я не хотел использовать его спонсора, заключалась в том, что этот парень был просто слишком опасен. Ты правда не пойдешь со мной? Ты станешь сильнее намного быстрее, если будешь придерживаться меня, а не его. Даже тогда ты хочешь остаться? Ю Чин Хёк, должно быть, тоже знал это, и именно поэтому он пытался забрать Ли Кильона. Что за хитрый ублюдок? Я осторожно сжал плечи взволнованного Ли Кильона и заговорил. Твой Хён теперь — созвездие мифологического класса, ты знаешь. Если бы это было несколько дней назад, я бы не стал делать такой выбор, если это вообще возможно. Но история теперь изменилась. Я слегка вздохнул и, подняв глаза, произнес своим настоящим голосом. Я знаю, что ты смотришь, так что выходи. В тот момент, когда тон моего голоса изменился, вокруг нас разнеслась тяжелая реверберация. Искры полностью затопили приемную, и выражение лица Ли Кильона изменилось. Когда его брови нахмурились от боли, его глаза стали белыми. Я понял, что здесь происходит, поэтому быстро пробился сквозь шторм вероятности и крепко схватил мальчика за плечо. Я не помню, чтобы говорил тебе снисходить. Цу-чу-чу-чу-чут. Последствия шторма вероятность значительно уменьшились, и ощутимая боль ворвалась в мою руку. Но я уверенно это пережил. Если бы я не проявил некоторые замашки продвинутого шаумена, то я не смог бы вести переговоры должным образом с этим парнем. Ваш статус подавляет последствия локального шторма вероятности. Выражение лица Ликильона быстро пришло в норму, и прямо в следующем случае из его рта донеслись звуки, похожие на биение крыльев насекомых, в настоящее время выглядящие так, как будто пустая тьма взяла верх. Я знаком с ожиданием, но ты слишком долго. Этот голос звучал так, как будто миллионы саранчи стрекотали одновременно. Глава 89.1. Великий апокалипсис. Часть 3. За окнами стало темно. Я подумал, что солнце уже зашло, но когда я посмотрел поближе, я понял, что насекомые прилипли к стеклам. Саранча смотрела на меня, бегая вокруг. Их антенны угрожающе качались. Я взглянул на чуму саранчи и заговорил 6 по сравнению с тем, как долго тебе пришлось терпеть. Твое ожидание на этот раз не было таким уж большим, так что прекрати преувеличивать. Ты что ты знаешь насчет ожидания? Слова существа постоянно обрезались. Его истинный голос звучал как эхо, распространяющееся из-под пустоты, которую я даже не мог понять. Окружающий воздух пузырился черным как смоль. Я поправил свою ауру и продолжил говорить. Я знаю, что ты, забытое зло, по крайней мере. Именно здесь брови над белыми глазами Ликильона чуть-чуть задрожали. Мне казалось, что нас внезапно охватывает холодный воздух. Я выдержал это и снова заговорил. Зло, о котором забыли все другие созвездия после того, как прошло слишком много времени. Зло, которое было даже подвергнуто остракизму другим злом и было запечатано в самом глубоком подземном мире демонов. Довольно часто говорили, что самой глубокой частью ада было жилище дракона апокалипсиса. Причина, по которой Великая война святых и демонов была так известна, была в том, что Армагеддон горел в огне этого ужасного дракона. Правда была в том, что дракон апокалипсиса был не единственным бедствием, обнаруженным в первые дни Великой войны святых и демонов. Созвездие бедствия, которое пронеслось по мирам с грозовыми облаками желтого цвета насекомых, среди всех исчезнувших имен определенно существовало бедствие с этим прозвищем. О, король саранчи! Правитель самой глубокой ямы. Мои слова побудили яростный шторм взлететь в воздух, когда появилось новое сообщение. Спонсор персонажа Ликильон раскрыл свой модификатор. Созвездие правитель самой глубокой ямы теперь смотрит на вас. Правитель самой глубокой ямы Абаддон. Как и другие главные герои Великой войны святых и демонов, это также было существо на уровне мифологического ранга. Однако мастера стены, разделяющие добро и зло, не признавали его злом ради своих собственных сражений, и, что еще хуже, даже не позволяли ему войти в ряды 72 королей демонов мира демонов. Итак, это существо больше походило на внешнего бога. Несмотря на то, что это было великое зло, которое однажды окрасило галактику саранчевой чумой, этому существу пришлось провести десятки тысяч лет в заперти в тюрьме забытых воспоминаний. Это существо даже было предано своими собственными родственниками, демонами, в то время как они верили в пустое обещание других, пробуждающих его в эпоху бедствий. Так было до тех пор, пока один человек не использовал кузнечиков в качестве метода для прохождения сценария. История «Ловец кузнечиков» начала свое повествование. История Ликильона, возникшая из нашего сценария, сумела разбудить древнего демона от его сна. «Укажи свою причину за вызов меня, а высокомерное созвездие». Я мог легко почувствовать скрытую боль этого демона по его голосу, наполненному безграничной ненавистью. Он был проигнорирован своим врагом, добром, в то время как его предал предполагаемый союзник, зло. Что ты сам об этом думаешь? Я позвал тебя сюда, чтобы ты перестал эксплуатировать маленького ребенка после того, как ты заставил его подписать с тобой контракт. Если ты хочешь подписать контракт с кем-то, вместо этого сделай это со мной. Разве это не будет справедливее? Я прощу твою наглость только потому, что ты разрушил Великую войну святых и демонов. Губы Ликильона слегка скривились, чтобы изобразить усмешку. Этот парень обладал квалификацией великого зла, но решил не участвовать в Великой войне святых и демонов вплоть до ее завершения. Черт, он даже действовал так, как будто его вообще не было. Хотя, кажется, я даже мог понять, почему он так поступал. Эта конкретная гигантская история больше не была фестивалем, предназначенным для этого существа. Дракон апокалипсиса Эдем, мир демонов. Наблюдение за их уничтожением было отрадно. Это так, но разве только за этим? О чем, Абаддон? Ты все еще злой. Мои слова вызвали дрожь бровей Ликильона. Великая война святых и демонов уже окончена. Да, это закончилось. но это начнется снова в будущем. И сценарий, где ты станешь очередным бедствием, может быть создан в течение этого времени, где все помнят твой модификатор, где все дрожат от страха перед твоим именем. Зачем ты говоришь такие вещи? Абаддон улыбнулся, как будто услышал довольно приятные замечания. Я перешел прямо к сути вопроса. Позволь мне не ходить вокруг да около. Ты накопили достаточно своих сил. Теперь одолжи нам свою помощь. И почему я должен? Потому что даже ты был бы уничтожен, если бы не согласился на это. Ты уже очень хорошо знаешь, что другие созвездия никогда не дадут тебе времени восстановиться после того, как мы все уйдем. Я, древнейшее, зло. Созвездия на стороне абсолютного зла никогда не признают тебя древнейшим злом. Никто не будет стоять на вашей стороне. И я полагаю, что ты, должно быть, забыл об этом, но этот монстр, Баал, тоже ждет в последнем сценарии. Баал, голос Абаддона дрожал, как будто у него был приступ. Баал, король демонов, занимавший первое место в рейтинге. Единственное существо из мира демонов, которое вошло в область последнего сценария, а также король демонов, который также заключил Абаддона в глубокую яму. Ты поможешь нам и остановишь великий апокалипсис, тогда мы предоставим тебе возможность отомстить этому парню. Окружающий воздух злобно дрожал. Я продолжал противостоять состоянию, падающему в воздушном потоке, и заговорил. О, правитель самой глубокой ямы, стань древнейшим злом в мире, который мы хотим создать. Когда вы желаете лечь в постель с дьяволом, вы должны предложить приманку такого масштаба. По крайней мере, я определенно нуждался в силах Абаддона, чтобы остановить это бедствие. Глава 89.2. Великий апокалипсис. Часть 3. 1 час и 5 минут остался до начала великого апокалипсиса. Наконец, все приготовления были завершены. Я посмотрел на своих спутников, ожидающих на площади в сторонке, и спросил их. Ючин Хёк уже проснулся? Нет, еще нет. Ли Сельхва ответила, и я кивнул. Если он еще не проснулся, то мы должны были пойти с планом Б. Я буду верить в вас, все. У нас сейчас нет другого выбора. План Б был фактически таким же, что и А, разделенные на две группы, мы должны были каждый сражаться со своим королем внешних богов. Единственное, что отличалось бы, это состав каждой группы. Внешний бог, с которым будет сражаться первая команда, Живое Пламя. Живое Пламя, имя бога Уриэль, которая жила в 999-й регрессии. Тот, кто появляется в Тихом океане, это повелитель затонувшего острова, но как только начнется великий апокалипсис, Живое Пламя обязательно появится. В конце концов, она нацелена на скрытного интригана. Я взглянул на спящего скрытного интригана, все еще находящегося в ловушке внутри сферы уплотнения, и продолжил. Это предварительный список участников. Товарищи уставились на меня напряженными глазами. Чон Хиван, Ли Кильон, Син Юсен, Ли Сальхва, Гон Пхильту, Юсана, Хан Суюн. Основным дамаг-дилер этой группы была Чон Хиван, та, кто обладала самой могущественной силой, ограничивающей пространство, была Юсана, в то время как никто даже не приблизился к способности Хан Суюн в вопросах ведения сражений. Эти трое собирались сформировать сеть команды. Конечно, это был не конец. Уриэль, черный огненный дракон бездны, великий мудрец. Искры начали дико танцевать в воздухе, как только я это сказал. Созвездие демоноподобный огненный судья кивает. Созвездие черный огненный дракон бездны ворчит, что не хочет, чтобы его окружали. Созвездие древнейший освободитель угадывает ваши намерения. Поскольку нашим оппонентом должна была стать Уриэль из 999-й регрессии, нам определенно пришлось отправить свою Уриэль. Если бы удача была на нашей стороне, мы могли бы еще раз увидеть эффекты теории отключенного фильма. Черный огненный дракон бездны, без сомнения, очень помог бы здесь, и не было необходимости даже упоминать великого мудреца теперь, который сам являлся созвездием мифологического ранга. Я бы хотел попросить святую, разрывающую небеса мечом, Киргиоза, Чан Хайон и остальных трансдентов, чтобы вы были их резервной копией. Пожалуйста, оставь это нам. Явно взволнованная Чан Хайон закричала после того, как она наконец получила свою собственную миссию. Однако ее энтузиазм должен измениться к худшему, когда она туда доберется. И святая, разрывающая небеса мечом, и Киргиоз кивнули, поэтому я продолжил. Наконец, Аид, Персефона, я бы хотел, чтобы вы двое сопровождали первую команду, пожалуйста. Созвездие Отец Богатой Ночи молча кивает. Созвездие Королева Темнейшей Весны смотрит на вас с беспокойством. Выражение моих собеседников, тихо слушающих мой план до этого момента, наконец начали несколько меняться. Первый, кто открыл свои губы, была Чон Хиван. Подожди минутку. Нужно ли сосредоточивать весь боевой персонал на первой команде? В основном все в первой команде, не так ли? Кто будет во второй команде? Ли Чихи, Ли Хён Сан Си и я сформируем вторую команду. А как насчет других созвездий? Я не ответил ей, заставив ее глаза сузиться до щели. Еще один приятный план самоубийства. Я увидел Ю Сану рядом с ней, которая нежно улыбнулась. Верно, если это она, тогда она может встать в мою сторону в этом вопросе. Кто-то читает сдерживающую сутру. Ее нежные губы начали произносить что-то действительно ужасающее. Затем я заметил Хан Суюн на расстоянии, когда она массировала виски, покачивая головой. Я же говорила, это не сработает. Я срочно крикнул. Подожди, это не план самоубийства, это действительно правильный план. Вот почему я беру с собой и Чихи, и Хён Сана Си, Теперь я созвездие мифологического ранга. Вы все видели, насколько сильным я стал раньше, не так ли? Конечно, мы видели, как ты прятался за Чинхёком Си и подбадривал его. Пожалуйста, верьте мне. Вы все знаете, что за существа созвездия мифологического ранга. Это не что иное, как мифологический ранг. Посейдон, Зевс, великий мудрец, равный небу, демонический король спасения. Похоже, что-то странное там смешалось. Мои спутники, казалось, попали в ловушку неуверенности после того, как я повторил мифологический ранг еще несколько раз. Действительно, лучший способ промывания мозгов – это повторять одно и то же. Это был раскат грома в небе. Созвездие Древнейший Освободитель смотрит на вас. Великий мудрец потратил свою собственную вероятность, чтобы материализовать свое тело воплощения, и сделал свой грандиозный вход вместе с ярким молниеносным шоу. Его величественные волосы с платиновым оттенком танцевали над парящим облаком. Макре, ты сошел с ума? Это нормально, чтобы отправить косвенное сообщение, знаешь ли, ты должен сохранить свою вероятность. Не все мифологические ранги равны настоящим мифам. Ты просто птенец, который только недавно вошел в этот домен. Это для меня был первый раз, когда я увидел, что великий мудрец так сильно вышел из себя, и это меня немного взволновало. Я обдумывал свои варианты, прежде чем вздохнуть и сказал всем правду. Я тоже не верю, что объединенных сил второй команды будет достаточно, чтобы убить короля. Тогда, что ты собирался делать? Основой нашего плана на этот раз является Блицкриг. В настоящее время у нас не было Ю Чинхёка, ядра второй команды. Если мы не могли заимствовать силы 1863 хода регресса, то неважно, как команды были разделены, у нас все еще не было никакой гарантии победы. Всего лишь одна ошибка, а затем можно будет забыть о разделении и победе над нашими врагами, вместо этого нас победят. В этом случае оставался только один способ обеспечить выживание каждого. Выживание второй команды зависит от первой. Вы должны победить живое пламя как можно быстрее и отправиться в Тихий океан. Цель моей команды, Чихи, Хён Сан Си и меня, терпеть, пока все вы не присоединитесь к нам. Это был первый этап плана, который я придумал. Глава 89.3. Великий апокалипсис. Часть 3. 30 минут спустя Ли Чихи, Ли Хён Сан и я высадились в Тихий океан. Вплоть до нашего отъезда мои спутники пытались уговорить меня передумать, но я просто покачал головой. Повелитель затонувшего острова сумел уничтожить американский континент, просто поднявшись на ноги. Если бы мы подождали, пока этот парень приблизится к Корейскому полуострову, каждый соседний остров оказался бы уничтожен даже до начала битвы. Выходить лицом к лицу с нашим врагом было правильным решением, даже если учесть сопутствующий риск. Созвездие Бог Морской Войны читает глубокий осмысленный водный маршрут. Или Чихи, или Хён Сан выглядели довольно напряженными. Особенно последний, так как он возвращался к сценариям после длительного периода отсутствия. Выражение его лица было гораздо более торжественным, чем раньше. Созвездие Лысый Генерал Правосудия полирует голову. Созвездие Король Хёнму опечален судьбой Корейского полуострова. Черепаха-дракон пролетел мимо океанских волн, чтобы пройти мимо островов Улиунда и Дагда. Возможно, виды последнего произвели на него впечатление, потому что Ли Хёнсон внезапно положил руку ему на грудь и закричал: «Мы будем защищать нашу родину». Созвездие «Последний герой» Хван Сан-Поля кивает. «Мне было тяжело смотреть такую серьезную декларацию, поэтому я быстро принял некоторые шаги, чтобы снять напряжение. Хёнсон, ты сказал, что перестал быть солдатом, не так ли? Знаешь, нашу страну защищают не только солдаты». Он пробормотал свой ответ и посмотрел на свои солдатские жетоны печальными глазами. «Прежде чем мы расстались с остальными компаньонами, Чон Хиван долго возилась с этими жетонами, прежде чем отпустить его. Ты должен остаться в живых, несмотря ни на что. Понял, Ли Хёнсон?» Теперь с лицом невинного маленького бычка, посмотрел в небо и кивнул. Ли Чихи наблюдала, как разворачивается это зрелище, и что-то прошептал мне на ухо. «А Джосси, почему это похоже на наш флаг смерти? Мы будем в порядке. Если сегодня кто-нибудь умрет, то это будет только Хёнсон Си. Кстати, только мы двое, я и Хёнсон, а Джосси, действительно будем в порядке? Угу». Я разложил лист на палубе корабля, объясняя свой план. Этот лист был самодельным предметом, который я только что купил в сумке Такхаби. Моя новая цель состояла в том, чтобы завершить эту вещь, прежде чем мы встретим нашего нового врага. Но я не понимаю, конечно, я понимаю, почему с Хёнсон и Джосси, но я... Это потому что мы на море, что-то в этом роде. Но мой спонсор – обычное созвездие, даже не повествовательного ранга. Но ты ясно сказал, что даже у существа мифологического ранга может не быть возможности противостоять парню, собирающемуся появиться, не так ли? Конечно, то, что она сказала, было правильно. Конечно, бог морской войны был отличным созвездием, но он был далек от того, чтобы называться величайшим созвездием звездного потока. Я верю не в генерала, а в тебя. Несмотря на то, какому рангу соответствует созвездие спонсор, его воплощение вовсе не обязательно будет соответствовать такому же рангу. Ли Чихи моргнула глазами, как будто она на самом деле не поняла, но в конце концов на ее губах появилась ухмылка. «О чем ты? Ты же знаешь, что я даже не созвездие. Ну, правда, ты не одна сейчас». Ли Чихи понятия не имела о своем собственном потенциале. Она не имела ни малейшего понятия, насколько далеко она добралась в оригинальной истории. Созвездие «Бог морской войны» кивает, услышав ваши слова. Возможно, генерал уже хорошо это знал. Ли Хёнсон закончил разыгрывать свое соло «Ромео и Джульетта» и подошел к нам. «Кстати, Докчасси, что ты делал до сих пор?» «Ах, это...» Я показал ему предмет, который делал. Его объяснение сразу же появилось, когда я это сделал. Описание предмета, информация об элементе, названия. Белый флаг полной капитуляции, оценка. ССС пояснение. Это удивительный предмет, который позволяет противнику увидеть вашу сдачу очень издалека. Будьте осторожны, чтобы ваши союзники не обнаружили, что вы используете его. Ли Хёнсон сформировал недоверчивое выражение, как будто он увидел что-то странное и несколько раз потер глаза, прежде чем взглянуть на меня. Я улыбнулся в ответ. «Я сказал вам, я не собираюсь умирать в этот раз. Но, не это. В тот момент, когда вы их видите, мы должны сдаться. Затем мы пытаемся поговорить с ними. Понятно, бои не уйдут от нас в любое время, как только они появятся. А Джосси, что-то идет». Почти одновременно с криком Ли Чихи мы все заметили огромную стену, приближающуюся к нам с горизонта. Это была стена из волн, достигающих сотен метров. Эта стена неуклонно покушалась на нас. Вы вошли в область сценария великого апокалипсиса преждевременно. Рекомендуется немедленно выйти из области сценария. Если вам не удастся выйти, начнется сценарий великого апокалипсиса. Конечно, я не собирался уходить. Скрытый сценарий, великий апокалипсис начался. Вторжение внешних богов началось. Пожалуйста, пережить это бедствие. В тот момент, когда объяснение сценария закончилось, гигантские волны статуса врезались в нас. Этот статус был настолько велик, что все волосы на моем теле стояли очень высоко, хотя теперь я должен был быть созвездием мифического ранга. Бедствие, в котором даже созвездия не могут выжить. Это великий апокалипсис. Марш внешних богов за уничтожение мира. История «Демонический король спасения» начинает свое повествование. Я выпустил соответствующую историю, чтобы защитить своих спутников, и посмотрел на стену волн. Вой внешних богов прозвучал откуда-то. Внешние боги были сложены как слои между волнами, и одинокий линкор ехал на вершине этой стены, как будто царил над ней. Судно было знакомой формы. Головокружение в форме дракона извергало яростный огонь. Черепаха-дракон. Это был определенно черепаха-дракон. Если кто-то хотел указать на очевидную разницу между этим и нашим собственным черепахой-драконом, то вражеский был как минимум в 20 раз больше. А Джосси, напуганная личихи, теперь смотрела на меня, ее лицо спрашивало меня, знал ли я это уже. Я кивнул. Я не был уверен на 100%, но ожидал, что это произойдет. В конце концов, я знал список выживших из 999-й регрессии лучше всех. Бедствие западного мира, повелитель затонувшего острова. За пределами разделяющихся волн мы могли слышать голос некой девушки, которая была свидетелем заключения 999-й регрессии. Зарядить пушки. Глава 89.1. Великий апокалипсис. Часть 4. В тот момент, когда начался обстрел, я схватил личихи. Мне казалось, что весь мир держит нас в перекрестии. Наш корабль быстро повернул курс. Я мог только молиться, чтобы она не опоздала. Огонь. Квах! Потрясающая какофония пушечных звуков заполнила весь большой океан. Пена вокруг нас испарилась в пар. Черепахе-дракону почти не оставили места, но ему все же удалось вовремя развернуться. Даже тогда мы не могли увернуться от всего. Хёнсон Си. Поскольку едкий запах горения заполнил наши носы, металл истории быстро разветвился и покрыл весь корабль. Вскоре он покрыл весь корпус и начал светиться жарким белым светом. Таким жарким, что возникало ощущение, что кожа поджарится мгновенно. Когда сила удара на внешний слой металла уменьшилась, Ли Хёнсон отменил стальное превращение. Когда мы снова увидели небо, мы поняли, что наш корабль падает на дно, как будто земля под ним исчезла. Я быстро активировал трансформацию короля демонов, расправил крылья и закричал: «Личихи!» Она поспешно схватилась за руль и контролировала движение корабля. Пламя загорелось под корпусом, и черепаха-дракон начал летать. Только после того, как мы обеспечили себе равновесие, мы смогли подвести итоги нашего окружения. Что, черт возьми, здесь произошло? Книгой тогда Ким Докча не мог закрыть свою слабую челюсть. Корабль посреди океана внезапно упал на землю, значит, вода, поддерживающая этот корабль, исчезла. Ку-гу-гу-гу-гу. Огромный океан был разделен пополам, и его глубокое темное дно теперь полностью было раскрыто. Водные существа болезненно трепыхались там внизу, и мы могли видеть, как полчища внешних богов радостно разрывают этих беспомощных существ. Гьях-ах-ах. Рой внешних богов бежал по дну океана, их тела извивались, как черви. По обе стороны от уже высохшего океана огромные волны цунами хлынули внутрь. «Действуй! Поторопись!» Я крикнул, и личихи срочно снова развернула корабль. «Зарядить пушки!» Именно тогда мы услышали звуки пушек, загружаемых во второй раз. Одно только звучание этого истинного голоса вселило страх в самые глубины наших костей. Я поднял голову и увидел вспотевшие щеки Ли Хёнсона. Даже если бы это был исторический металл, он не смог бы выдержать атаки такого калибра слишком много раз. А Джосси, сделай что-нибудь. Во всяком случае, я планировал действовать. Я закончил свое дерьмовое строительство белого флага полной капитуляции и поднял его высоко. Активируется пункт «Белый флаг полной капитуляции». Теперь ваши враги смогут заметить вашу полную сдачу даже издалека. Часть созвездий в шоке от ваших действий. Небольшое количество созвездий в обвинении тычет пальцами, указывая на вашу трусость. Трусость, моя нога. Вы даже не удосужились появиться здесь. Я использовал все свои силы, чтобы размахивать этим белым флагом. Личихи, сюда. Я крикнул, но ответа не последовало. Нет, той, кто на самом деле среагировал, образно говоря, была нашей собственной личихи. А Джосси, ты сошел с ума? Может быть, это и не выглядит, но этот предмет соответствует рангу ССС. Нет никакой гарантии, что мы выживем только потому, что мы сдались, знаешь ли. Ну, личихи на той стороне может быть доброй девушкой. Давайте поверим в это. Как ты можешь шутить в такой ситуации? К сожалению, я не шутил. Пушки закончили перезаряжаться, и как только они начали излучать свет, я усердно замахал белым флагом и выкрикнул свою готовую речь. Ой, личихи, твой мастер научил тебя атаковать противников, размахивающих белыми флагами, Кагу. И затем эта сторона перестала двигаться впервые с момента нашей встречи. Полностью заряженные пушки остановились как раз перед тем, как они смогли выстрелить. Густой серый пар рассеялся, и на палубе появилась одинокая фигура. Это был внешний бог, повелитель затонувшего острова. Там стояла личиха из 999-й регрессии, ее длинные волосы танцевали на ветру. Несмотря на то, что она прожила бесчисленное количество времени, ее внешность была еще в пределах 20 с лишим лет, как будто ее время застыло в моменты заключения 999-го регрессионного поворота, как будто она хотела посчитать пустоту того времени. Ее губы начали медленно раздвигаться. «Флаг, это верно, этот флаг, ты помнишь это?» Старые страницы проходили мимо меня. Повторялись сцены 999-й регрессии, сильный запах крови, жуткая тьма метро. Эксклюзивный навык осознания прочитанного активируется. Атрибут интерпретатор сценариев активируется. Ваши слова разбудили древнюю историю в вашем противнике. Книга «В этой темноте» стоял Ю Чин Хёк, искры вспыхнули от разбитых вдребезги фар поезда. Мерцающий свет периодически освещал меч Ю Чин Хёка, убивающего монстров. Книга «В тот день раненый демонический меч встретил короля-завоевателя». Демонический меч вздрогнул, увидев, как его меч легко пронзает врагов, с которыми он так много сражался до тех пор. Ли Чихи закричала, ее глаза погнались за траекторией меча, которая, казалось, исчезла в чистой незаинтересованности. «Книга, если я последую за тобой, я тоже смогу стать сильнее, тогда я смогу выжить в этом вонючем мире». Цу-чу-чу-чу-чу-чу. Искры яростно танцевали перед моими глазами. Порочный шторм последствий вероятности был настолько сильным, что я даже не мог правильно видеть прямо перед собой. Приближающиеся водные существа и внешние боги, нацеленные на нас, были втянуты в искры и корчились от боли. Чтэ-то-чтэ-то-чтэ-то-чтэ-то. Внешние боги повернулись, чтобы посмотреть на своего короля. Однако их король больше не стоял там. Как будто она была потеряна в далеких воспоминаниях, Ли Чихи 999-го регресса тянулась к пустому воздуху. «Мастер, как я и думал, у меня сложилось такое впечатление, когда я впервые встретил скрытного интригана, а также Уриэль 999-й регрессии, что эти люди явно сошли с ума». Персонаж-повелитель затонувшего острова мучительно обнажает зубы. Когда существо стало внешним богом, обычно это существо заканчивало тем, что становилось совершенно другим существом. Оно потеряло бы воспоминания о жизни, в которой жило, и было бы заново рождено как совершенно новое существо. Однако это была история, зарезервированная для обычных внешних богов. Короли играют по другим правилам. Они сохранили воспоминания и эмоции прошлых жизней. Скрытный интриган разделил свою историю на разные регрессионные повороты и таким образом сохранил их, в то время как живое пламя подтолкнуло свое собственное чувство в свою мстительную одержимость. В таком случае, каково это было для повелителя затонувшего острова? Была ли она в состоянии вспомнить, кем была раньше? Ли Чихи, пожалуйста, помни, кем ты была когда-то. Я не был уверен, почему Ли Чихи из 999-й регрессии стала внешним богом. Однако я мог подумать об одной возможности. Не разрушай эту мировую линию, пожалуйста. Это место такое же, как мир, в котором ты жила. Ю Чин Хёк здесь, как и Ли Хёнсон, и ты тоже, Ли Чихи. Цу-чу-чу-чу-чу-чу. Звездный поток внимательно следит за вашими действиями. Часть великих Такхаби хмурится на ваши действия. Истории из 999-й регрессии начали течь перед моими глазами. Не закрывай глаза. Убедись, что ты видишь, кого собираешься убить. Не закрывайте глаза. Не забудь вспомнить, кого собирается убить твой меч. Ю Чин Хёк, как Ли Чихи из 999-й регрессии вспомнила, стоял там человек, который научил ее путям меча и выживанию. Началась борьба за флаг, и после захвата станции Чхунмура он сказал ей это. «Помни о смерти тех, кого ты убила. Это может причинить тебе боль, но таким образом ты не станешь демоническим мечом». Глава 89.2. Великий апокалипсис. Часть 4. Флаг Ю Чин Хёка, все еще белый и незапятнанный, медленно развивался в этом месте. Он стал красным, потом черным, потом. Ли Чихи посмотрела на флаг, гордо блестящий на спине этого человека, и подумала про себя. «Я хочу стать такой, как он». Об этом я тоже часто думал. Истории персонажа повелителя затонувшего острова сильно трясутся. Я не пропустил это открытие и продолжал стрелять своими словами, как из пулемета. Я выплюнул события 999-й регрессии, которые я запомнил без малейшего колебания. «Ты забыла все, чему научил тебя Ю Чин Хёк. Пусть те, кто сдается рано, уходит. Те, кто замышляют за твоей спиной, как правило, умные. У нас не хватает рабочей силы, поэтому нам нужно использовать и таких людей». У Личихи отвисла челюсть, когда она смотрела на меня со стороны. Должно быть, она понятия не имела, что я выйду и смогу убедить нашего врага таким образом. На самом деле не имело значения, если бы меня обвинили в том, что я трус, потому что у меня просто не было выбора. Мне пришлось прибегнуть к стимулированию воспоминаний из оригинального романа, так как выигрыш времени был для нас наивысшим приоритетом. У меня не было никакой гарантии, что этот метод будет работать, так или иначе. Огонь. Боже, так что этого мало, да. Квах. Второй обстрел начался. Хотя огневая мощь в этот раз была слабее, разрушительная сила атаки была слишком велика, чтобы мы могли встретиться с ней лицом к лицу. Единственная спасительная соломинка заключалась в том, что вместо одного большого выстрела атака была в виде рассеянных лучей. Я смотрел, как снаряды пересекли огромный океан, и сильно прикусил губы. Хён Сэн-Си, я еще не закончил свои приготовления. Это потому, что он должен был одолжить историю и нашим спутникам. Скорость восстановления магической энергии Ли Хёнсена была чрезвычайно медленной. Кованая сталь, покрывающая корабль, была примерно вдвое меньше, чем раньше. Это значит, что мы должны противостоять этому повороту без помощи стальной трансформации. Черепаха-дракон начал отступать с каждой унцией энергии, чтобы увернуться от разбросанных снарядов. Тем не менее Личихи двигалась в отличном направлении от движения корабля и стояла впереди, чтобы защитить Ли Хёнсена и меня. А Джосси, встань позади меня. Я сделаю все, что могу, чтобы их отбить. Ее неожиданные слова заставили меня еще раз взглянуть на девушку. С незнакомым светом в глазах она изучала линию фронта. Этот бой, это мой бой. Я не знал, что заставило ее двигаться, но одно можно сказать наверняка. Личихи выбрала свое поле битвы. Я не знаю, что, черт возьми, это за 999-я регрессия и что произошло в этом месте. Однако если есть еще одно я, пытающееся разрушить этот мир под предлогом трагедии из-за очередного поворота или регрессии, призрачное пламя яростно горело в ее глазах после того, как девушка приняла решение. Я никогда не прощу другое я. Созвездие Бог Морской Войны раскрывает свой статус. Я тихо уставился на нее. Океаны были для нее наиболее оптимальным полем битвы. Единственными вещами, которым я мог доверять сейчас, были Личихи и ее линкор. Вероятность туманности компания Ким Дакчи проникает в воплощение Личихи. Гигантские истории, которыми я владел, излили в нее все свои статусы. Ослепляющая золотая аура окутала ее тело. Девушка широко открыла глаза, прежде чем очаровательно улыбнуться мне. Спасибо, Аджосси. Линкор Личихи рванулся вперед. Черепаха-дракон уклонился от дуг входящих рассеянных снарядов и выплюнул пламя из своей подставной головы. Все войска, вперед. Гигантская история факел, который проглотил миф, заговорил о большой игре. Пламя, извергаемое маленькой фигуркой дракона, столкнулось со снарядом, выпущенным с другой стороны, и испарилось. История, в которой мы жили вместе, стала историей и столкнулась с историей 999-й регрессии. Гигантская история «Весна мира демонов» помогает воплощению Личихи. Гигантская история «Сезон света и тьмы» начинает свое повествование. Если взглянуть на разрушительную силу гигантских историй в одиночку, то наша сторона не должна сталкиваться с вашими заурядными туманностями. Созвездие Бог Морской Войны уступил свое повеление своему воплощению. Персонаж Личихи активирует призрачный флот Ур. Ее специальность, призрачный флот, наконец-то открылась над водами Великого океана. Каждая из этих судов выросла до размеров крейсера и теперь почти достигла авианосца. Они сопровождали черепаху дракона и извергали пламя синхронно друг с другом. Зарядить пушки. Призрачный флот Личихи начал свое быстрое движение вперед. К сожалению, эта сторона начала стрелять первой. Волны пламени устремились на бескрайние просторы океана. Флот направился прямо в волну. Огромная стена воды закрывала наш фронт, но ее глаза были сфокусированы только на одной точке. Огонь. Концентрированный огонь вызвал взрыв одной стороны волны. Флот проник в это маленькое отверстие и продолжил наступление. Ее флот, теперь находившийся в линейном строю, затем открыл огонь во всех направлениях. Внешние боги, пораженные пушками, закричали от боли. Личихи растоптал эти крики и продолжал продвигаться вперед снова и снова.